Глава 10. Я напряглась, ожидая реакции тетушки. «Ну, давай, ты ведь тоже лиса, не подведи!» И она не подвела. «Вы можете сами спросить у мастера Луна, готов ли он отпустить работницу развлекаться?» Спокойно ответила она, строго следуя моим указаниям. «Мастер Лун ясно дал понять, что мы обе должны находиться здесь и выполнять свою работу. Возможно, он отлучился, чтобы проверить нас, и появится в самый неожиданный момент. Порой он так делает. Если он поймает нас на том, что мы бездельничаем, нас очень сурово накажут. Но, возможно, к вам он прислушается. Идемте, я провожу вас к нему, и вы сами попросите его отпустить новую работницу пораньше». «Идеально!» Я восхищенно глянула на тетушку. «А неплохая команда из нас получилась!» Разумеется, Эрлинг не принял любезное предложение тетушки. «Нет-нет, не стоит. Работа, конечно же, превыше всего». Но не успела я расслабиться, как он добавил: «Подожду окончания смены». Вот гад! Он вернулся к своим товарищам, и мы переглянулись. «Да уж, задачка. Мы сумели выбить мне время до окончания смены. Но что дальше? Что делать, когда смена закончится?» Я снова заметила несколько недовольных взглядов девиц. Вот блин! Мне только удалось убедить их в том, что из меня уж точно не стоит делать великую соблазнительницу. Этот Эрлинг еще будто нарочно разговаривал так ласково, будто и в самом деле флиртовал. Дракон не возвращался. Ему, в отличие от нас, совершенно не обязательно было тут торчать. В какой-то момент, предчувствуя окончание смены, начали уходить посетители. Наблюдать за этим было бы интересно, если бы не острый взгляд Эрлинга, который портил все удовольствие. Лис, казалось, только и делал, что отсчитывал минуты. Посетители, которые покидали бар, распахивали дверь, позволяя мне выглянуть наружу и увидеть там знакомое уже, но от этого не менее впечатляющее море облаков. А потом просто растворялись в воздухе за порогом. Дверь сама собой бесшумно закрывалась. Одним из последних на выход направился синекожий здоровяк в монашеской рясе. Проходя мимо стойки, он повернулся ко мне, улыбнулся и облизнулся. Это что, флирт? Или он тоже что-то подозревает? Взгляд у него какой-то липкий, аж помыться захотелось. «Кто это?» — пробормотала я. «Демон, как и все тут», — сразу отозвалась тетушка. «В нашем мире его называют Аубодзу, что в переводе означает «синекожий монах». Он славится своей невероятной физической силой, но нападать почему-то все равно предпочитает на женщин. Обычно он заступает им дорогу и задает какой-нибудь вопрос, а если ответ неправильный, то набрасывает на шею веревку и душит». «Ого, какой жуткий тип!» «Ага. Хотя на деле вспугнуть его легко, поскольку с фантазией у него туговато. Обычно он спрашивает просто: хочешь повеситься? Надо быстро четко сказать ему «нет», глядя прямо в глаза. Тогда он исчезнет. Главное, нельзя теряться или пытаться тут же молча убежать». «М-да, мне все больше нравятся милые посетители этого бара». Когда на выход направилась компания мелких зубастых человечков, которых хозяйка обозвала зловредными пакостными демонами, я напряглась. После их ухода в зале должны были остаться только лисы и дама с летучей головой. Забыла, как там ее. Не дожидаясь, пока они дойдут до двери, тетушка Цин внезапно распорядилась: «Сходи-ка в погреб. Мастер Лун говорил, что там надо непременно прибраться». А потом она шепотом добавила: «Иди в свою комнату, встретимся там». Отличный ход. Я быстро вышла из застойки и нырнула за дверь в подсобное помещение. «Эй!» — донёсся мне в спину оклик Эрлинга. «Что вы хотели?» — услышала я холодный голос тётушки Цин. «Она идёт выполнять распоряжение мастера Луна!» И я прибавила шаг. Видимо, лис сдался, так как меня никто не догнал. Впрочем, вряд ли он рискнул бы сунуться в служебное помещение без разрешения мастера. «Ура! Похоже, мне удалось уйти. Но что будет завтра? Вряд ли можно надеяться на то, что лисы не явятся. И все-таки сегодня я жива. И меня не раскрыли. Найти свою комнату труда не составило, хотя впервые мне пришлось идти туда одной, без тетушки Цин. Удивительно, но в коридоре было очень светло, хотя ни окон, ни других видимых источников света я не замечала. Может, светились сами стены? А, неважно. Наверное, после первой небольшой победы я позволила себе расслабиться, решив, что угроза временно миновала. Поэтому совершенно не была готова ни к каким сюрпризам, когда открывала дверь отведенной мне комнаты. Ровно в тот момент, когда я переступила порог, дверца шкафа вдруг со скрипом приоткрылась, и оттуда начало медленно и угрожающе вылезать нечто. Сначала показался белесый рукав, который выглядел так, будто внутри него была очень объемная рука, вот только руки не было. На месте руки была пустота. И все же что-то невидимое распирало ткань изнутри. Потом показался второй рукав, и эти два рукава в зловещей тишине начали активно расширять щель шкафа, буквально выдавливая дверцы изнутри. Признаюсь честно, я попятилась. Во-первых, страх уже, видимо, понемногу возвращался. А во-вторых, даже несмотря на то, что я еще далека была от того, чтобы впадать в истерику, игнорировать реальную угрозу было очень глупо. Почему-то мне подумалось, что это кто-то из ушедших постояльцев влез тайком в окно, которое тетушка Цин открыла перед уходом, и теперь решил на меня напасть. В общем, поначалу я просто сделала шаг обратно к двери и, не отводя взгляд от неизвестного монстра, нащупала ручку. От толчка дверь открылась, и в этот момент монстр, видимо, осознав, что жертва вот-вот уйдет, резко выскочил из шкафа целиком. Я не стала ждать стремительного броска и столь же резко отскочила назад, в коридор. По моим расчетам, там должна была быть пустота, однако там находилось чье-то тело, на которое я внезапно налетела. Чье это тело, стало ясно сразу, поскольку в этот же миг обладатель тела заговорил и раздраженно уточнил голосом мастера Луна. «Какого юкая тут происходит?»